Часть вторая. Глава 11. Я уже собирался обратиться к Дэвиду Маккарти по поводу завещания, когда зазвонил телефон. Может, это Маккарти почувствовал, что я задумал, и сам мне звонит. Но, конечно же, это был не он. Это Эдвард Лоу? Да. Меня зовут Эйлин Уильямсон. Насколько я понимаю, вы частный детектив? Опять этот лихорадочный бред. Если вы все так хорошо понимаете, может, объясните это мне? Мистер Лоу? Да, что я могу для вас сделать, миссис Уильямсон? Вы ведь знаете, кто я такая, да? Да, сожалею о смерти вашего мужа. Об убийстве мужа? Полиция заявила, что это было убийство. Мы могли бы встретиться. Не уверен, что это хорошая мысль, миссис Уильямсон. Видите ли, если это уголовное расследование... Вести дело будут полицейские, а в полиции Сифилда меня предупредили, чтобы я не вставал на их пути. Это не уголовное расследование, к сожалению. Я все-таки не понимаю. Был анонимный звонок, женщина. Она сказала, что вы разыскиваете Питера Доусона, сына строителя. Она утверждала, что его смерть связана со смертью моего мужа, но кто-то мешает полицейскому расследованию этих двух смертей. Кто мешает? Старшие офицеры, которые стараются сделать так, чтобы не были затронуты интересы больших шишек. Старший офицер Кейси? Неужели Джон Доусон до сих пор может влиять на ход уголовных расследований? И почему им с Барбарой так хочется объявить смерть Питера самоубийством? А я тут при чем? Эта женщина сказала, что вам все равно, обидятся ли сильные мира сего. На самом деле она считает, что вас это может заинтересовать. Если это правда, мистер Лоу, я хотела бы нанять вас для того, чтобы выяснить, кто убил моего мужа и почему. Лихорадочный бред. Снова. Кто эта женщина? Я же сказала, звонок был анонимный. И никаких предположений, кто это может быть. Акцент, манера речи. Она знает вас, а не меня. Голос обычный, мягкий, дублинский акцент. Дружелюбная, немного нервничала. Что-нибудь еще? У меня есть номер ее телефона. Да? Как вам удалось его узнать? У Джозефа был определитель номера. Джозеф или Сиазам? Все, кто знал мужа, звали его Сиазам. Думаю, это реверанс перед ирландскими избирателями. Полицейские посоветовали ему установить определитель номера на случай анонимных угроз, жалоб и маньяков. У меня была возможность сбежать, сесть на самолет и никогда не возвращаться. Но я решил ею не пользоваться. «Мистер Лоу, дайте мне адрес, я через час подъеду». Эйлин Уильямсон дала мне адрес и телефон той женщины, которая звонила. Я набрал номер. Усталый женский голос сказал: «Алло?» «Привет, Кармель, это Эд Лоу». «Рада тебя слышать, Эд». «Серьезно?» «Конечно». «Я полагаю, ваш домашний телефон не печатают в телефонных справочниках». «Естественно». Как и номера всех полицейских. Тебе не интересно, откуда я его узнал? Может, тебе дал Дэйв? Ты же знаешь, что он не давал. Ну, ты же детектив, не так ли? Видимо, ты нашел его где-то. Ты знаешь, что можно скрыть свой номер от людей, у которых есть определитель номера? Да, есть такая функция. То есть, если ты хочешь, чтобы кто-нибудь узнал твой номер, то отключаешь функцию? Повисла тишина. Наконец Кармель сказала: «Дэйв волнуется из-за этого дела, Эд. Я не говорю, что он попросил меня звонить Эйлин Уильямсон, или что он сможет защитить тебя, если ты напортачишь». «О чем это ты?» «Люблю мужчин за сообразительность». «Дэйв думает, что существует какое-то прикрытие?» «Дэйв очень бы хотел это выяснить. Его сняли с дела Доусона». «Почему?» «Он верит в торжество справедливости, вот почему. А это вонючее болото». «Но Дэйв не бросит это дело. Ты поможешь ему?» «Мне нужны материалы, доступ к которым есть только у полиции, подробности экспертиз, отчеты баллистов. Я все достану». «Кармель, ты уверена, что Дэйв пойдет на это?» «Я уже с ним поговорила. Он будет на связи. Будь осторожен, Эд». Кармель повесила трубку. Я сел и стал слушать. Тишина на линии была похожа на разговоры мертвецов. Если они что-то и знали, то ничего не стали бы рассказывать. Эйлин Уильямсон жила в Боулс-Бридже, на широкой улице, застроенной викторианскими особняками. Там располагалось несколько посольств. Время от времени встречалась стоматологическая клиника или адвокатская контора. Остальные здания были жилыми. Большая часть из них демонстрировала новейшие тенденции в строительстве. Красивая пристройка или новая стена, недавно покрашенные или почищенные камни и кирпичи. Машины были дорогие, но без вычурности. Ауди и Вольво, а не Мерседесы или Ягуары. Здесь были такие деньги, которым не нужно привлекать к себе внимание. Я не мог даже представить, сколько стоит какой-нибудь из этих домов. Как в дорогущих магазинах, где на товарах не указана цена. Если вы спрашиваете, значит, не можете себе это позволить. Моросило. Воздух был сырым, а земля нагрелась так, что вода не оставляла на ней следов. Жилище Уильямсонов представляло собой трехэтажный особняк из красного кирпича. Дорожка была выложена теми бледными маленькими камешками, от которых на туфлях появляется серый налет. К парадной двери вели гранитные ступени. Филиппинка в черно-белой форме провела меня вокруг дома к черному входу. Один садовник ставил подпорки к кусту белого жасмина, другой выпалывал сорняки вокруг магнолии. Они переговаривались друг с другом на каком-то незнакомом европейском языке, напоминавшем румынский. В глубине сада возвышалась деревянная беседка с длинным кленовым столом и стульями. Иногда мне кажется, что существует целое поколение женщин, почти всегда одевающихся в черное, как Линда Доусон. Эйлин Уильямсон, видимо, была тоже из их числа. Она сидела за столом в длинной черной бархатной юбке и черной шелковой блузке. На груди виднелось серебряное распятие, и сине-черные волосы струились по спине. Овальное лицо без косметики было бледным, голубые глаза светились. Белые руки лежали на стопке газет. Едва заметным жестом она указала мне на стул и, не говоря ни слова, пододвинула газеты. Верхняя газетенка, бульварная, в статье «Богатство утопленного политика» сообщала, что, согласно источникам, близким полиции, рядом с телом Маклайма была найдена значительная сумма денег, завернутых в мешок для мусора. Автор статьи, не приводя никаких доказательств, говорил о том, что это вполне могла быть взятка, и в результате репутация Маклайма как неподкупного советника, которому не все равно, летела в тартарары. Следующая газета кричала о наркозагадке известного политика. Она цитировала источник, близкий к старшему полицейскому, и заявляла, что у Маклайма было достаточно героина в крови, чтобы произошла передозировка. Остальные газеты придерживались либо первой, либо второй версии. Подняв глаза на Эллен, я почувствовал себя как на экзамене. Она посмотрела на меня в упор, будто строгая учительница, и твердо заговорила. «Видите ли, я верила в него и до сих пор верю. Джозефа быстро затягивали всякие привычки, но слабым его нельзя было назвать. Когда я познакомилась с ним, его считали пьяницей и картежником. Но он сумел победить эти страсти. Мы поженились, создали семью. По моему совету он пошел в политику. Мне было стыдно за его прошлое, но я гордилась его настоящим. Гордость перевешивала стыд». Она нервно улыбнулась, будто извиняясь за гордость, как за грех. А мне стало интересно, насколько были серьезными проблемы ее мужа и когда они возникли. Оказавшись под жестким контролем своих сильных жен, многие мужчины предаются тайным порокам, дабы доказать свою самостоятельность. С подносом в руках появилась филиппинка. Эйлин, быстро улыбнувшись, отпустила ее и налила мне кофе. Я отказался от пшеничной лепешки. Она налила полчашки кофе себе и продолжила разговор. Вполне возможно, что Джозеф снова впал в зависимость, но в конце концов все мы люди. Она произнесла это так, будто данный факт был хоть и печальным, но пустяковым. Единственное, чего я не могу и не желаю терпеть, это предположение, что он брал взятки. Для меня это абсолютно неприемлемо. Ну да, дочь Джека Парланда. нравственность богатых людей, мораль больших денег. Все люди слабы. Джек Парланд женился третий раз 20 лет назад, когда его дочка была тинейджером. Деньги — сильная вещь, и они любят сильных. Как вы думаете, мистер Лоу, это может быть передозировка? Я могу выяснить. Вы думаете, это похоже на правду? Порой случается, что семейный человек средних лет употребляет наркотики, но редко героин. У Джозефа после рождения нашего третьего ребенка случилось что-то вроде нервного срыва. Я пыталась вывести его из этого состояния, но он не давал себе помочь. Потому я устроила ему годовой отпуск, собрала деньги для одного католического благотворительного фонда, и с их помощью Джозеф отправился в командировку в Юго-Восточную Азию. Юго-Восточная Азия? Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Таиланд. Вы считаете, он пристрастился к наркотикам за время этой поездки? Мне тогда не хотелось так думать, но что-то в нем изменилось. Сначала я думала, что это просто вновь обретенное спокойствие. Его затянуло в мир местных политиков. Он говорил, что хочет изменить многое. Казалось, все возвращается на круги своя. Стало даже лучше, чем раньше. Но что-то в нем стало не так. Взгляд, настроение. Как будто на самом деле ему было все равно. Как будто жизнь — это всего лишь чья-то шутка. Я всегда считал, что если вы член местного совета и работаете с людьми, которые донимают вас вывозом мусора и разбитыми фонарями на улицах, вам просто необходимо иметь чувство юмора. Это серьезная работа, мистер Лоу. Местные политики — это связь общественности с властями, особенно для тех, кто обделен здоровьем или положением. Джозеф серьезно к этому относился. И тем не менее, вы подозреваете, что он употреблял героин? Я знала, что он не пьет. Моя мать была алкоголичкой, поэтому в других людях я чувствую это за версту. Я беспокоилась, что он подсел на что-то. А как насчет карт? У него не было денег. Зарплата члена совета мизерна. 1006-7 в год. Я поддерживала Джозефа, но этого, конечно же, было недостаточно, чтобы играть в карты, по крайней мере, с таким размахом, с каким он играл раньше. Может, ему надоело получать подачки от жены? Хотелось своих собственных денег. Должен вам сказать, что хотя ваш муж был одним из тех советников, на которых нацелились строители, говорю вам, даже намека на финансовые махинации со стороны моего мужа просто недопустимы. Эйлин уже почти кричала. Она сжала кулаки и опустила голову. Я не мог понять, молится она или плачет. Когда она вновь подняла голову, глаза у нее были влажные. Мой отец выстроил свое дело, как кто-то сказал, империю, из ничего. Но все равно ходили слухи, что он умел подмазать, брал взятки здесь, давал там, что он уклонялся от налогов, растрачивал чужие деньги, даже что он надувал акционеров. Ничего из этого никогда не было доказано, но все равно молва шла. В сознании людей отец связан с парнями 60-х и 70-х, красивыми мальчиками в дорогих костюмах, которые объегорили и обокрали нас всех, не подозревавших об их тайных махинациях с землей и недвижимостью. Я вспомнил фотографию Джона Доусона и Джека Парланда. Тогда в Ирландии было мало денег, поэтому тех, кому удавалось сколотить себе небольшой капиталец, уважали и презирали одновременно. Должна вам сказать, что все деньги, которые у меня есть, я вложила в одобренные церковью фонды, и большую часть прибыли, раз уж за обучение мальчиков платят, большую часть доходов мы вкладываем в благотворительность. Итак, несмотря на утверждение, что Джек Парланд сколотил состояние честным путем, его дочь чувствует потребность отдавать большую часть денег и отмывать остальное, и считает необходимым поведать обо всем этом мне и очистить своего умершего мужа от обвинений, которые висят, по мнению многих, на ее отце. Эйлин Уильямсон уткнулась взглядом в стол. «Полагаю, вы считаете странным, что жена склонна скорее верить тому, что муж употреблял героин, чем тому, что он брал взятки?» — спокойно спросила она. «Я думаю, что понимаю вас, но не одобряете». «Это не мое дело, миссис Уильямсон. Понять не всегда просто, не так ли?» «Важно быть готовым верить людям, мистер Лоу». и в то же время не верить слишком сильно. Они ведь всего лишь люди. Она дотронулась до распятия на груди. Вы не религиозный, мистер Лоу. Не сейчас, но если бы мне нужно было верить во что-то, я бы верил в Бога. Да, полагаю, это основа. В конце концов, он не может огорчать вас, если не существует. Эйлин покачала головой и посмотрела в сторону, потом на меня, так как будто видит меня в первый раз, и резко переключилась на практическую сторону дела. «Вам понадобится вот это», — сказала она, и бросила мне через стол связку ключей. «Это ключи от квартиры Джозефа». «Он жил не здесь?» «Конечно, жил, но ему также нужно было жилье поближе к совету, поэтому я купила ему квартиру в одном из домов на Виктория-Террас. Там уже побывали полицейские, но я не уверена, что они что-нибудь нашли, если они хотя бы знали, что искать». «Ваш муж когда-нибудь упоминал про Питера Доусона?» «Он говорил о Доусон Констракшн». «Он не любил их?» «Джозеф был против строителей, он их в принципе не любил». «Но где же тогда жить людям?» «Все так думают. Джозеф был идеалистом, он хотел, чтобы все, что строят, было красиво и боролся за свои принципы. Он был очень упрямым». Она выстраивала для него мавзолей. Я прервал панегирик, чтобы попросить чек. Ей не понравилась цена, и она попыталась ее снизить. Я не поддавался, и в конце концов она уступила. Богатые все одинаковы. «И последнее», — сказал я, — «если я правильно понимаю, ваш отец является владельцем газеты». «Он контролирует половину периодических изданий в стране», — ответила она не без гордости. «Тогда мне непонятно, неужели вы не можете попросить его попридержать редакторов, замять эту историю?» «Джек Парланд никогда не затыкал людям рты». «Даже с целью защиты своей семьи?» «Особенно с целью защиты своей семьи. Я одна из семи детей, осталась жить в этой стране, остальные не смогли быть рядом с ним. Кроме того, ему не нравился Джозеф. На самом деле он так и не простил мне этого замужества. Предполагалось, что я навсегда останусь рядом с отцом. Любимая папина дочка». Губы ее искривились в тонкой улыбке, бледные щеки порозовели, голубые глаза заблестели от наплыва сильных чувств, которые я не мог до конца понять. Что-то между стыдом и гордостью, злостью и горем. Выйдя на улицу, я позвонил Дэйву Донли. «Что тебе нужно, Эд?» «На данный момент банковские сведения о Питере и список его телефонных звонков. Считай, что они у тебя есть. И что сможешь достать по результатам экспертиз?» «Я постараюсь. Меня туда больше не допускают. Но у меня есть свои каналы». «Инспектор Рид?» «Инспектор Рид играет в политику со старшим офицером Кэсси. Рид не станет влезать в неприятности». «Объясни мне кое-что, Дэйв. Томми Оуэн сказал, что толстяк Халлиган отдал ему пистолет уже после того, как были использованы две пули. Это ведь бросает тень на Халлиганов». «Кэсси сделает все, чтобы не втягивать Доусонов и Халлиганов в одно дело. К тому же пистолет очень кстати исчез». «Пистолет что? Глок-17? Где-то в недрах технического бюро в Феникс-парке. Баллисты поработали с ним, положили в мешок и приклеили бирку, а потом он как в воду канул». Повисла долгая пауза. Наконец Дэйв заговорил хриплым, гортанным голосом. «Я не могу просто закрыть на это глаза, Эд. Если я так поступлю, значит, я такой же плохой, как они». Глава 12. «Только шевельнись, и ты покойник». Прошло много лет с тех пор, как кто-то впервые приставил ко мне нож. В те времена это было совсем не смешно. И сейчас оказалось не до смеха. Я только вошел в квартиру Джозефа Уильямсона и закрыл за собой дверь, как почувствовал острие холодного лезвия на горле слева. «Какого черта?» Грубый, гнусавый голос с дублинским акцентом. Я не ответил. «Проглотил язык, что ли? Какого черта ты здесь делаешь, приятель?» Он стоял слева от меня, у стены. Вытянутая рука с ножом подрагивала. Зазубренное острие уже впилось мне в кадык и проехалась по подбородку. Я почувствовал, как кровь капает на ключицу. На двери висели плащи, и я прислонился к ним затылком. «Собираешься мне отвечать? Или предпочитаешь залить красненьким свою беленькую рубашку?» Голос был почти истерический. Он рассмеялся, и его смех напоминал скрежет сверла по металлу. Я быстро взглянул на него. Темно-синий спортивный костюм, короткие сальные волосы и серая кожа. Он отпрянул назад, как будто испугался, но потом снова наставил на меня лезвие. Рука у него была выпрямлена. Я снова прильнул к плащам, и когда лезвие в очередной раз сверкнуло у меня перед глазами, схватил парня за запястье и локоть и изо всех сил ударило тяжелый латунный крючок для одежды. Он вскрикнул и попытался воткнуть в меня нож, но я увернулся вправо, крутанул ему руку и снова ударил ее о крюк. Раздался треск, словно сломалось дерево. Потом послышался еще один вопль, и нож покатился по полу. Я бросился за ним, схватил и повернулся, чтобы посмотреть, как поживает его хозяин. Я думал, что крюк от такого натиска развалился, но он еще прочно висел на старой двери. Трещали кости, а не крючок с дверью. Парень сполз на пол, поддерживая правую руку левой, и завыл от боли. Я не помнил, какие кости были лучевыми, а какие локтевыми, но обломок одной из них торчал у него из рваной раны. «Черт, ты сломал мне руку!» Из-под него по черно-белым плиткам пола поползла струйка мочи. Слезы покатились по щекам, впалым от героина. Усы были в крови, по подбородку текла слюна. Встречал ли я его раньше, или он просто был типичным представителем 10 000 дублинских наркоманов? «Не нужно было ломать мне руку! Я все равно не зарезал бы тебя!» «Ты почти зарезал меня!» Я провел тыльной стороной ладони по горлу. Рука оказалась в крови. «Это всего лишь царапины, не больше, чем от бритвы при бритье!» Он был прав. В его планы не входило зарезать меня. Но если бы входило, то, видимо, это имело отношение к наркотикам. «Ты испугал меня, вот что! Я просто хотел узнать, как тебя зовут!» «Меня зовут Эдвард Лоу». Постепенно в его влажных, налитых кровью глазах появилось какое-то выражение. «Я знаю тебя. Ты тот самый умник, который ходил к толстяку, верно? Закончилось тем, что ты обливал все вокруг. В тот миг, наверное, не так здорово себя чувствовал, а?» Я тоже его узнал. Не по Хеннесси, хотя он, должно быть, болтался там, а вспомнил, как он с семьей продирался сквозь Сифрон Плаза в Сифильде, выкрикивая непристойности в мобильник. «Так же здорово, как ты сейчас. Что ты здесь делаешь? Ты один из дружков толстяка. Мне нужно в больницу», — сказал он. Пот лился у него по лбу. Его начало колотить. «Расслабься, это просто шок». «Иди в задницу со своим шоком. Ты мне руку сломал». «Ты потерял не так много крови. Все будет в порядке». Я подошел к двери, запер ее изнутри, отодрав от косяка сине-белую полицейскую ленту. Потом опустился рядом с парнем, взял у него связку ключей и вытащил из нее те, которые были от этой квартиры. В бумажнике я нашел водительские права и карточку медицинской страховки. На двух документах было одно и то же имя – Десси Дилани, зарегистрированной в Джеймс Каннолли Гарденс. В бумажнике лежали около 80 евро, открытка, изображающая какой-то греческий остров, о котором я никогда не слышал, и фотография его детей на празднике в Макдоналдсе. Эти дома строили в 30-х годах 19 века. Большая прихожая вела в просторную кухню, где были распахнуты все дверцы, сервантов, плиты и даже холодильника, а на зеленом мраморном столе высились пустые банки и коробки. Тяжелая дверь со стеклянными вставками вела из прихожей в большую гостиную с высоким потолком. Здесь тоже все шкафы и полки были перерыты, подушки со стульев и кушеток свалены в кучу. В спальне, выполнявшей заодно функцию кабинета, оказался еще больший беспорядок. Содержимое двух шкафов с ящиками валялось на полу, постельное белье порвано, матрасы вспороты. Все гигиенические принадлежности свалены в ванну. Из одного из ящиков торчала ополовиненная бутылка водки. Я нашел в кухне стакан, плеснул туда зелья и отнес Десси Делани, который все еще сидел в луже мочи на полу и тихонько стонал. «Вот, выпей-ка! Мне нужно в больницу, старина! Посмотри, в каком я состоянии!» Правая рука его распухла и покраснела вокруг перелома. Он с трудом удерживал ее левой, словно заботливый отец маленького ребенка. «Сначала тебе придется ответить на несколько вопросов. Выпей!» Я склонился над лужей и приставил стакан к его рту. Он залпом выпил содержимое и стал судорожно хватать воздух ртом, как будто его заглохшее было сердце снова ожило и забилось. Видимо, к нему вернулся стыд. Он медленно поднялся на ноги и вышел из лужи. Щеки его горели. «Эх, черт!» — простонал он. «Твою мать!» «Ну и что же ты здесь искал, Десси? И как у тебя оказались эти ключи?» «Я не обязан разговаривать с тобой, мразь! Открой дверь, или я вызову полицейских и скажу, что меня похитили!» Я посмотрел на него, ожидая, что он рассмеется. Но он не смеялся. «Валяй! Уверенным будет очень интересно узнать, зачем ты перевернул вверх дном квартиру мертвеца!» «А ты что здесь делаешь?» «Ищу убийцу, советника Маклайма, Десси. И если я позвоню сержанту Донли и позову его сюда, что он подумает, как ты считаешь? Выглядит все так, как будто ты шлепнул советника, взял у него ключи, бросил его в океан, а потом, когда шум улегся, пришел сюда, чтобы посмотреть, что можно стащить. Почему Донли должен думать по-другому? Я не убивал его, я не... Мне не пришлось красть ключи, потому что он сам мне их дал». «Он тебе их дал? Почему? Вы были лучшими друзьями? Или ты его личный торговый агент, может быть? Заходил 3 раза в неделю, чтобы подсчитать денежки?» «Какого черта я должен тебе что-то объяснять? Ты же все равно вызовешь копов!» «Это зависит от того, что ты мне скажешь. Мне нужна информация Десси. Если я ее получу, и ты мне не соврешь, тогда посмотрим». «Посмотрим? Так говорят детям, когда не могут подарить им на Рождество то, что они хотят. Посмотрим. Значит, пошел ты!» Десси Делани в свои примерно 23 и сам был почти ребенком. Он скривился и бросил на меня взгляд, полный уверенности, что я могу ему помочь. Наверное, я мог, но ни за что в этом не признался бы. «Посмотрим» означает «посмотрим». Если тебе охота поболтать с полицейскими, милости прошу. Делани посмотрел на пол и пробормотал что-то про людей, которые думают, что это круто, ломать другим руки. Потом он начал говорить. «Я делал кое-что для толстяка Халлигана. Я не один из его парней, не из тех, кто вечно с ним болтается. Я просто был знаком с парочкой из них». «Какую работу ты выполнял?» «Большей частью был водилой. Они занимались эскортом. Ну, знаешь, сопровождали почтовые фуры. Обслуживали несколько почтовых участков по стране. У меня никогда не было пушки. Вообще никакого оружия. Сумасшедшие сволочи. Пристрелят тебя только за то, что ты на них не так посмотрел. Тебе тогда в Хеннесси повезло. Если бы Джордж Халлиган не пришел, лежать бы тебе на кладбище. Ну так вот, как-то вечером приходит ко мне толстяк. Предлагает работу. У этого чертова политика. Он точно знает, есть какое-то пристрастие. И ему неудобно ходить за наркотой в определенное место. Не самое подходящее для политика. Поэтому меня подряжали в курьеры для Маклайма. Понятно? За дозу? Я тогда не принимал, клянусь. Так, травка или еще что-нибудь. Но уж не героин. Дело в том, что толстяк с героином тоже не связывался. Поэтому он и пришел ко мне. Почему? Братец моей девушки торговал героином в Чарвуде. Поэтому толстяк знал, что я могу достать. Делани выпятил подбородок, и в его тусклых глазах сверкнула тупая гордость. «Почему брат больше этим не занимается?» «Потому что придурки из Дримнага сбросили его с крыши склада. Он сломал позвоночник, парализовало до самой шеи. Вскоре он умер, заправлял и в Чармуде, с радостью мне помогли. Выделили приличную порцию. Только, правда, каждый раз, когда я приходил за пакетом, мы баловались героином, ну, как бы обмывали дельца, и не успел я оглянуться, как подсел. Как ты связался с советником? Делани выдавил из себя ухмылку. Я пришел в одну из его клиник. Не понимаю, почему их так называют. Куча стариков, которые стонут по поводу того, что собаки соседей засирают их газоны. Ну, в общем, я пришел прямо к нему и сказал, что слышал, будто у него есть некоторые проблемы кое с чем. Он дал мне тогда этот адрес. Через пару часов я отнес пакет. Так бывало раз в неделю. Иногда его не было дома, поэтому он дал мне ключи. Сказал, что я могу войти, чего-нибудь выпить, посмотреть телек и оставить ему пакет. И что, толстяк встал у тебя на пути? Нет, нет, в том-то все и дело. Он давал мне деньги на героин, но макла ему, я отдавал пакеты бесплатно. Десси, зачем ты это делал? У Джорджа Халлигана есть книжка, в которую он записывает имена всех парней, у которых проблемы с наличкой. У Маклайма как раз такой случай. У жены куры не клюют, а у самого хрен, кроме того, что она ему даст. Она, этакая святая Мария, не хочет, чтобы он болтался на стороне, играл, пил или еще чего. К черту ее! Вскоре советник засел играть с Джорджем в долг. Сначала у него все шло хорошо, поднялся штук на 20, но Джордж все отыграл обратно. Наконец, когда советник проиграл уже 120, я забеспокоился, понимаешь? Но ничего не произошло. Джордж опускал его все больше и больше. Я подумал, что героин нужен был для того, чтобы заставить советника сесть играть, как в казино, где подсадные утки получают бесплатную выпивку, номер в гостинице и все такое. И Джордж в конце концов потребовал вернуть долг, верно? Я не знаю, но думаю, в итоге он пошел к жене и сказал, что если она не заплатит, он сообщит в газеты про пристрастие ее мужа к героину и все такое. Ей, наверное, придется расплачиваться долгие годы. Сначала отдавать долги, потом платить за то, чтобы все замять. Это так, мои размышления. Кроме того, что Джордж Халлиган, возможно, на этот раз захочет за потраченное время и деньги кое-что посущественнее, чем просто еженедельную плату. Ну, я говорю, они его подцепили на крючок. На самом деле, именно это Халлиганам и нужно — подчинять людей и рано или поздно находить им применение. А если люди сопротивляются, что делают Халлиганы? Делани посмотрел на меня со страхом. Они делают то, что им вздумается, старик, то, что им вздумается. И что они сделали с советником Десси? Попытались заставить его изменить свое мнение в пользу переделки земель гольф-клуба? Делани тупо на меня посмотрел. Потом пожал плечами. «Я ничего об этом не знаю, старина!» «Ты видел, как толстяк убивал Маклайма?» «Почему ты думаешь, что это сделал толстяк? Он вложил в этого засранца слишком много времени и денег, чтобы пускать все на ветер!» «Может, советник не захотел делать то, что от него ждали?» «Рано или поздно он все равно бы сделал. Кроме того, кто сказал, что его убили? Неужели это не мог быть несчастный случай или самоубийство?» Он был похож на самоубийцу. Нет, но... Он был наркоманом, а наркоманы всегда ходят по лезвию, понимаешь? Ты, Десси, и сам так живешь, в одном шаге от смерти. А я человек конченый. Шерон, моя девушка, сказала мне, чтобы я не играл с большими дядьками, держался подальше от Чарнвуда. А то они просто прикончили бы меня. Они и толстяк Халлиган. Я был просто водилой. Собирался получить лицензию на такси. У брата Шерон был какой-то вирус. Если бы они не убили его, он скоро бы сам умер. Я сказал, хрен вам, у нас дети. Поэтому переехали бы оттуда поближе к морю. Все дела, ведь богатеньким засранцам такси нужны постоянно. С одним из парней толстяка мы учились в одной школе. Мы когда-то воровали вместе машины. Мне нужно было зарабатывать на хлеб. Я согласился сделать работенку для толстяка. Иначе... «Иначе ты не стал бы вламываться в квартиру мертвеца, чтобы стащить что-нибудь ценное? Я только искал какие-нибудь сбережения, запасы, понимаешь? Просто искал. Или если бы здесь водились деньжата, не телек же отсюда переть, да?» Он бросил на меня робкий взгляд. На лице появилась застенчивая улыбка. Потом ее сменило выражение, злобного осознания того, что помочь ему теперь может только бутылка или игла. «Я бы не зарезал тебя, старик, клянусь! Я никогда не пользуюсь ножами! Я просто запаниковал!» Я посмотрел на трясущегося Десси Дилани, покрывшегося испариной, и стал прикидывать, сможет ли он измениться, да и захочет ли. Потом вспомнил его детей на празднике в Макдональдсе, как они беззаботно улыбались, как будто будущее у них было светлое, и у них были такие же возможности, как и у тех детей, чьи родители живут на побережье. Я пошел в ванную и посмотрел на себя в зеркало, смыл кровь, и теперь казалось, что я просто порезался, пока брился. Не более того. Я запер квартиру и повез Дилани в клинику Святого Антония на Сифилд-авеню. Я дал ему номер моего мобильника и попросил позвонить, если он что-нибудь придумает или если ему нужна будет моя помощь. Он посмотрел на свою руку, потом перевел взгляд на меня, словно желая сказать, что на сегодня помощи достаточно. Он недоверчиво глядел из-под бровей. Ни слова не говоря, он развернулся и скрылся в дверях больницы.